Глава 19. Не самый приятный разговор и информация, откуда не ждали. Хиро уже был больше суток на ногах, а уже послезавтра к городу подойдет армия монстров. Но перед этим еще необходимо многое сделать, подготовиться и достойно проститься с погибшими. К сожалению и большому удивлению жителей станции, лидера и генерала на похоронах не оказалось. Почти весь офицерский состав, включая и заместителей, присутствовали, но этих двоих не было. А все потому, что они прямо сейчас находились в кабинете вдвоем и с очень тяжелыми взглядами смотрели друг на друга. Инопланетному путешественнику пришлось пропустить настолько важное мероприятие, прекрасно зная, что не всем такое поведение с его стороны придется по душе. Но времени слишком мало, а еще необходимо сделать очень много всего. «Артур, ты же понимаешь, почему мы сейчас здесь?» Тягостное молчание, длившееся на протяжении последних 10 минут, первым прервал командир. «Ты один из тех, с кем мы все это начали. Вместе с Сарой и детьми ты присоединился один из первых и навсегда закрепил за собой звание костяка станции. На тебя многие равнялись и уважали, и продолжают делать это даже сейчас. Я нисколько не пытаюсь занизить все твои заслуги. Ты все это время работал, не покладая рук и на совесть, но...» Хиро тяжело вздохнул. Ему очень не хотелось этого делать, но он прекрасно понимал, что это необходимо. «Так какого хрена, Артур? Как ты, будучи главой службы безопасности, смог допустить, чтобы на станции оказалась самая настоящая армия из монстров? Как?» «Хиро, я и сам не могу понять, как мы могли проглядеть такое количество монстров». «Такое количество монстров!» – взревел командир, вскакивая со своего места. Он был в ярости и еле сдерживал себя. Изначально Хиро планировал поговорить спокойно, не повышая голоса и держа себя в руках, но не смог. «То есть и раньше были проникновения монстров, но я об этом ничего не знаю. Это ты мне хочешь сказать?» «Мы не хотели тревожить вас по каждому поводу, тем более нам удавалось довольно быстро вычистить их и ликвидировать», — еле слышно прошептал генерал, боясь посмотреть в сторону лидера. «Артуру доводилось видеть разъяренного Хиро раньше, но чтобы настолько? Никогда!» «И старательно зачищали все лазейки в нашей системе обороны». «Зачистили!» — еще сильнее распалился инопланетный путешественник. «Хорошо постарались, на славу! Прямо сейчас идут похороны, на которых мы с тобой не присутствуем. Больше 10 000 мирных жителей погибло на станции. Не бойцы, самостоятельно принявшие решение сражаться с монстрами, а самые обычные, далекие от любых сражений люди. Люди, которые доверились нам и почувствовали себя в безопасности впервые за долгое время. И что в итоге? У нас на носу финальное сражение с армией монстров, количество которой превосходит все мыслимые и немыслимые границы. Но боевой дух наших людей, бойцов и всех остальных находится на минимальной отметке. Как нам вести в бой таких солдат? Как?» «Но мы...» — пытался вклиниться в монолог командира Артур, но тот будто даже не желал его слушать. «Мы? В этом происшествии есть и моя вина, и заключается она в том, что я слишком понадеялся на людей, которые меня окружают, но я просто не могу разорваться и следить за всем лично, как бы этого ни хотел, не могу!» Хиро не говорил, кричал. «Я очень тебя уважаю, Артур, и безмерно благодарен за все, что ты делал для станции до этого момента, но это происшествие выходит за любые рамки того, что можно просто взять и простить. Ты как военный и прошедший через множество горячих точек человек, поясни мне, пришельцу из другого конца галактики, какое наказание ждет главу службы безопасности, допустившего проникновение вражеских сил в тыл? Какое наказание?» «В зависимости от того, какая обстановка вокруг», – очень тихо ответил Артур, не поднимая голову. «Со стороны могло показаться, что молодой и неопытный парень отчитывает взрослого, повидавшего многое человека, который годится ему в отцы. Но оба собеседника прекрасно знали разницу не только в возрасте, но и в социальном статусе друг друга. Если военное положение или идут боевые действия, командир, допустивший такую промашку и подвергший опасности подчиненных, может быть как разжалован и уволен в запас без выплаты пенсии, или же казнен. Особо строгие наказания в отделе разведки и контрразведки. «Напомни, в каком положении мы сейчас находимся?» уже более спокойно произнес Хиро, медленно усаживаясь на свое место. «Красный уровень опасности, военное положение перешло в боевые действия», поднял голову генерал, посмотрев прямо в глаза лидеру. «Я целиком и полностью признаю свою вину. Это упущение как службы безопасности, так и мое в целом. Поэтому готов понести любое наказание, каким бы строгим оно ни было, вплоть до высшей меры». «Высшей меры?» Снова начал закипать Хиро. «И оставить твоих детей сиротами, Асару вдовой? Ты хоть думаешь, что говоришь? Или тебе настолько недорога твоя жизнь, как и будущее твоей семьи, что ты готов пойти на такой шаг? Как я им потом в глаза смотреть буду?» «Я прекрасно понимаю, как звучат мои слова, и они не являются попыткой таким образом увильнуть от заслуженного наказания или чего-то подобного. Нет». По щекам генерала покатились слезы, но он продолжал стоически смотреть в глаза лидеру. Хиро видел, насколько тяжело дается каждое слово Артуру и в насколько тот плохом состоянии, но должен был довести начатое до конца. «Как и то, что из-за моей оплошности погибло столько невинных людей. Сообщи мы вам раньше о вторжениях монстров, вы бы наверняка придумали способ усилить нашу оборону. Но я был слишком самонадеян и горд, что впоследствии и привело к тому, что мы сейчас имеем. У меня не хватит слов описать, насколько большую глупость я совершил». «Артур, мне тяжело это говорить, но я должен это сделать», – поднялся командир и начал медленно ходить по кабинету из одного угла в другой, заведя руки за спину. Его молчание длилось несколько минут, показавшееся вечностью. Уровень напряжения в кабинете возрос до небывалых высот. «Я не могу просто так взять и снять тебя с твоей должности, да еще и перед самым началом сражения с армией монстров. Это будет слишком глупый и недальновидный поступок с моей стороны, но и оставить все так, как есть, также не могу. Ты верой и правдой служил на благо станции все это время и действительно сделал очень много полезного. Для меня ты стал незаменим». Хиро остановился около стола, глядя прямо в стену. Артур находился на небольшом отдалении позади него в кресле. Не глядя на генерала, командир продолжил. «И я прекрасно знаю, что ты начал готовить преемника на свое место и уже какое-то время обучаешь его всему. Я собирался любыми предлогами замедлить этот процесс и отсрочить твой выход на пенсию, тем более не в такое время, как сейчас. Но эта ситуация открыла глаза на многое, и я не могу этого отрицать. Ты действительно утратил хватку и достоин того, чтобы отправиться на заслуженный отдых. Вы правда разрешите мне, но...» Резко бросил командир. «Просто взять и отправить тебя на пенсию вместо наказания за произошедшее не кажется тебе слишком... хорошо. Ты отправишься на отдых, как и хотел, даже раньше запланированного, а мы будем с остальными разбирать последствия твоего упущения». Хиро повернулся и посмотрел прямо в глаза Артуру. «Такого не будет, Артур. Мы поступим по-другому. Во-первых, ты продолжишь выполнять свои обязанности командующего армией до того момента, пока мы не уничтожим армию монстров. Когда это произойдет, а мне очень хочется верить, что мы справимся с этой проблемой, ты будешь снят со своей текущей должности и понижен до помощника нового командующего. Ты выбрал на место своего преемника Агнию. Можешь не смотреть на меня такими удивленными глазами. Это было слишком очевидно, чтобы не заметить. Она хорошо зарекомендовала себе и отлично показывает на протяжении долгого времени, но полностью одобрить эту кандидатуру я не могу. Первое время она побудет на испытательном сроке, а ты будешь лично приглядывать за каждым ее шагом и направлять, ровно до того момента, пока я полностью не буду удовлетворен результатом, и даже тогда ты не уйдешь на пенсию, Артур. Отдых нам всем только снится, и ты понимаешь, о чем я, поэтому будешь выполнять свои новые обязанности до самого конца. А каким он будет, целиком и полностью будет зависеть от нас и от тебя в том числе. Мы либо отвоюем эту планету и начнем ее восстанавливать все вместе, либо также все вместе канем в небытие, и только тогда, возможно, ты сможешь уйти на заслуженный отдых. Это и будет твоим самым главным наказанием. «Я вас понял, лидер», — понуро произнес генерал, явно ожидавший совершенно другого исхода от этого разговора. Направляясь на переговоры с командиром, он был готов понести самое высокое наказание. Но Хиро, как обычно, все повернул в другую сторону. «Если это ваше окончательное решение, то я полностью принимаю его и готов своими поступками показать и доказать, насколько далеко я готов зайти ради станции. Приготовь мне к обеду полный, максимально полный и детальный отчет о всех проникновениях монстров на МКС ранее. Не упускай даже самого незначительного происшествия. Мне необходимо знать, откуда эти твари смогли к нам пробраться». И стоит ли ждать, что это вновь повторится? На этот раз мы всеми силами должны сделать так, чтобы этого больше никогда не произошло. Холодно произнес Хиро. Свободен. Слушаюсь. Быстро поднялся генерал, поклонился почти на 90 градусов вместо обычной стойки смирно и прикладывания руки к голове, после чего быстро развернулся и поспешно покинул кабинет, оставив в нем одного командира. Правда, побыть в одиночестве Хиро все же не удалось. «Не кажется тебе, что ты был слишком мягок?» Как обычно делает в последнее время Инк, он появился совершенно неожиданно и сразу же начал диалог. «Если бы такое произошло в Висе, за настолько халатное отношение к своим обязанностям и утаивание важной информации от своего лидера, не церемонились бы и казнили». Причем не только его, но и всю его семью до третьего колена в назидании другим. Конечно, военная структура на Земле отличается от той, к которой мы привыкли, но и ты прекрасно должен понимать всю серьезность совершенной Артуром провинности. Как человек он мне нравится, но показательное наказание по всей строгости мгновенно бы остудило горячие головы. Остудило бы... «Или заставила бы взяться за оружие и поднять восстание против меня?» Приподнял одну бровь командир, устало плюхаясь на диван и наливая себе уже остывший кофе в небольшую кружку. Во время разговора к нему никто не притронулся, и он уже был не таким вкусным. «Как ты и сказал, мы не в Висе сейчас. Это другая планета, и здесь действуют иные правила. Артур был с нами почти с самого начала». И помимо него на станции также проживает его семья. По одному взгляду на генерала можно легко понять, насколько сильно он сожалеет о произошедшем, а также понимает всю серьезность своего промаха, ведь на месте погибших могли оказаться и его родные. Тем более, мне показалось это слишком странным. Не могло такое большое количество монстров проникнуть на станцию и оставаться незамеченными до текущего момента. «Мне прекрасно известно, как работает наша СБ. И тебе тоже, дедушка». «В этом я с тобой целиком и полностью согласен», — вздохнул Инг. «Этот отдел под четким руководством Артура проделывает просто колоссальный пласт работы и, помимо всего прочего, подчищает за остальными. Попасть в службу безопасности для многих означает стать элитой, но мало кто удостаивается такой чести». Отбор там очень жесткий и не всегда направлен на одну боевую мощь. можно с уверенностью заявить, что если выбор будет стоять между тобой и генералом, то сотрудники СБ займут не твою сторону, пусть ты и номинальный лидер станции и их прямой руководитель. Все находящиеся там безмерно преданы Артуру, и я сильно сомневаюсь, что кто-то из СБ может быть замешан в появлении монстров на станции». «Меня посетили такие же мысли», – нахмурился Хиро. «А значит, что во всем этом наверняка замешана третья сторона. Не стоит забывать и о Косом. С его появлением все начало рушиться. Медленно, шаг за шагом, этот ублюдок пытается уничтожить все созданное нами изнутри. Не удивлюсь, если он приложил к этому всему свои длинные руки». «Это с ним не связано. Я уже все проверил», – стал серьезным Инг. «Мне пришлось договариваться с ИИ-станцией, а сделать это было ой как непросто, но своих целей достичь получилось, и я смог многое узнать. Но самое забавное во всем этом то, что даже ИИ не смог обнаружить внедренный в его систему вирус. Очень хитроумный и сложный, на его ликвидацию потребовалось достаточно много времени и еще больше, чтобы выудить всю информацию». «И что удалось нарыть?» — заинтересованно произнес командир, прищурившись. «ИИ станции находится под постоянным наблюдением со стороны. Мне не удалось найти точное местоположение тех, кто внедрил его в систему, но приблизительные координаты получены. За нами велось постоянное наблюдение на протяжении последнего месяца. Именно тогда произошло внедрение вируса. По сути, почти о каждом нашем шаге знали заранее. Тем, кто все это затеял, известно о станции почти все. Ее точное местонахождение и координаты, количество жителей, бойцов, расположение всех помещений и многое еще. Поэтому мы уже на шаг позади». «Это сделали монстры?» — услышанное не понравилось Хиро. «Исключено. На тот момент, когда все это провернули, они еще не обладали настолько развитым интеллектом. Скорее всего, это сделал человек, и, судя по его навыкам, он достаточно умный и осторожный. Если бы не все это происшествие с обнаружением монстров на станции, мы бы так и не узнали о происходящем, и за нами продолжали бы следить даже сейчас. Этот ублюдок, кем бы он ни был, может быть связан с проникновением монстров? Нет, здесь уже действовал кто-то другой. Мне удалось засечь несколько странных волнений в магическом фоне станции с небольшой периодичностью и коротким временем. Внимательно их изучив, мне удалось найти место, откуда монстры прибыли на станцию. Пришлось повозиться. Вот, сам посмотри». Дедушка протянул командиру планшет, и тот сразу же приник к экрану. На коротких видеозаписях, совмещенных в одну для удобства, можно было легко увидеть, как именно такая орава монстров проникла на станцию. Хиро внимательно следил за записью, стараясь не упустить и малейшие детали. Запись оставляла желать лучшего, но общий смысл уловить удалось. Монстры не проходили проверку УСБ, а сразу же оказались на станции через небольшой портал. Они пребывали небольшими партиями от 20 до 40 особей за раз на протяжении последних 2 недель. И так каждый час. Появляется небольшой портал, небольшая группа монстров, и он почти сразу же закрывается, а те быстро рассасываются по территории в человеческом обличии. И так на протяжении 2 недель. Хиро сверился с проекцией станции и нашел то место, где все это происходило. «И как это понимать?» — хмуро произнес он, досмотрев запись. «Куда смотрит ИИ корабля? На подконтрольную ему территорию на протяжении долгого времени вторгаются враги, а он даже не предпринимает ничего». «Не горячись ты так, ИИ здесь ни при чем. Те, кто направляли сюда монстров, действовали грамотно и очень осторожно. Чтобы провернуть такое, у них должно быть не меньше 20 способных менторов, действующих в одном ритме. Камеры блокируются и заменяются заранее записанной записью, а место подобрано идеально. Один из закрытых секторов, недоступных для большинства жителей и бойцов. Сколько же ублюдков взяли нас на прицел?» — тяжело вздохнул Хиро. «И как нам себя обезопасить? Видимо, придется отложить отдых и первым делом заняться этим вопросом. Кстати, ты же явно пришел не об этом поговорить, я прав?» «Да, разговор пойдет о прибывшем лорде», – начал было Инк, но тут с Хиро связались через передатчик. «Господин, не ожидали услышать?» – ехидно произнес на том конце отмелаш. «Мне пришлось очень постараться, чтобы с вами связаться. Времени мало, поэтому я сразу же перейду к делу. Мне удалось проникнуть в высший эшелон Альянса Отверженных, и мне стало доступно чуточку больше информации. Если вы стоите сейчас, сядьте. Услышанное может вас сильно шокировать». Хиро промолчал, дожидаясь продолжения. Оборотень явно ожидал другой реакции, поэтому вместо шутливого тона перешел на серьезный. «Альянс договорился о сотрудничестве с монстрами, и это происходит уже довольно давно. Вам следует быть предельно осторожными. Они отправляют на станцию врагов, чтобы в один прекрасный момент нанести мощный удар изнутри. И этот момент, как нетрудно догадаться, произойдет во время атаки армии монстров. Все, отключаюсь». Вот террас.